Глава третья. Когда Ева вошла, то услышала рисковатый, насмешливый голос принца раньше, чем увидела его. «Рад тебя видеть, Ева». Это был небольшой зал со стульями по периметру и парой журнальных столиков. Наверное, для не слишком официального приема гостей. Принц поднялся из небольшого креслица, и когда Ева сделала книксон, обошел ее по кругу, придирчиво разглядывая. От этого взгляда у Евы по спине пробежали мурашки. Ей казалось, что он тыкает в нее небольшими иголочками, когда смотрит. Настолько пристально был этот взгляд. «Я рад, что ты пришла в себя и похорошела», — наконец произнес он. Ева невольно поюжилась. «Благодаря вашей милости, ваше высочество». «Разумеется, благодаря ей», — усмехнулся принц. «Полностью с тобой согласен. А теперь скажи мне, бедная Ева, как ты думаешь, зачем я тебя вызвал?» Сердце Евы чуть не выскочило из груди. Она ощутила, что щеки невольно покрывает краска. В голове вихрем пронеслись все слова Карии, все подозрения и страхи. «Кто будет о тебе заботиться, того и полюбишь», — вспомнилось ей. При этом ее охватило странное чувство, потому что принц был невероятно хорош с собой. В прежней жизни Ева была бы с ним очень осторожна, но, конечно, обратила бы на него внимание. И забота от такого мужчины, сильного и умного, должна быть очень приятной. «Вероятно, вы хотели убедиться, что я выздоровела, и позволить мне высказать вам свою благодарность, ваше высочество», — ответила она. «Ни в коем разе», — рассмеялся принц. «Ты, разумеется, думаешь, что я вызвал тебя, чтобы определить твою будущую судьбу. Просто ты боишься, и у тебя хватает ума отвечать столь дипломатичным. Что же, я действительно кое-что для тебя приготовил. Все, что от тебя требуется, Ева, это согласиться. Остальному я тебя научу. И знаешь, что ты будешь получать взамен?» Он подошел плотнее, так, чтобы Ева услышала его горячее дыхание. Чуть склонился к ней, заставив почувствовать, насколько он выше ростом и крупнее нее. «Как ты думаешь, что?» Еву передернуло. Сердце чуть не выскочило из груди от волнения. На мгновение показалось, что она вышла из тела и смотрит со стороны, как растерянная, в чужом красивом платье стоит перед принцем. А он совершенно спокоен, циничен и как будто насмехается над ней. Она как загнанный зверек, который долго убегал от охотника, но ему все же пришлось с ним столкнуться. Ведь сейчас, уверенно, принц будет предлагать ей то самое, а взамен пообещает святую жизнь. Может быть, деньги. То, о чем говорила Кария, все же происходило. Прямо сейчас. И больше всего Еве хотелось провалиться сквозь землю или оказаться на улице. Только чтобы не переживать эти моменты. Впрочем, сейчас она откажется и как раз там и окажется. «Ну зачем я ему?» — в отчаянии подумала Ева. «Разве нельзя было найти себе более благополучную и красивую наложницу?» «Вероятно, тогда вы дадите мне возможность жить нормально, не на улице, ваше высочество». Пытаясь унять отчаянное сердцебиение, сбивающимся голосом ответила Ева. «Более того», — чуть усмехнулся принц, «взамен ты получишь полное обеспечение. На всю жизнь. В любом случае, чем бы ни закончилась эта история, нужно только согласиться. Представь себе, Ева, у тебя будет свой собственный особняк. Слуги, сколько угодно денег. Ты сможешь каждый день хорошо есть, мыться, ездить в хорошем экипаже. Даже сможешь есть по вечерам какалат. Кстати, ты пробовал какалат? Должно быть, нет, но мы это исправим. Как тебе такой план?» Ева опустила глаза. «Проклятие! Тысячу раз проклятие! Конечно, она хотела бы нормальной жизни, и она знала, что такое какалат. Даже очень его любила. Но и богатство не обязательно. Ей бы крышу над головой и еды вдосталь, а еще книги, чтобы было не скучно, и подружку, одну подружку, с которой она могла бы разговаривать, гулять в парке. О большем Ева теперь и не мечтала. Но той прежней ее части отчаянно хотелось снова жить хорошо, не думать о куске хлеба, ездить в карете, скакать на хороших лошадях, носить достойные платья и есть этот проклятый какалат, когда захочется. А принц, судя по всему, готов щедро вознаградить свою любовницу, когда она ему надоест. Ева видела, что он не склонен к особой доброте, но в нем ощущался стержень. Такие люди отвечают за свои слова и выполняют свои обещания. Если она согласится, он обязательно его выполнит. «Так ты согласна?» – вопросительно поднял бровь принц. «Что ты слишком долго молчишь для изголодавшейся девушки, которой предложили сытую жизнь? Или, должно быть, наша наседка Кария слишком хорошо тебя кормила, и ты забыла, как это жить на улице?» Он усмехнулся. «Да, я не учел, что у людей очень короткая память. Только не это. Пусть принц издевается и насмехается над ней, но не подозревает, что роль нищенки ей непривычна, что внутри живут другие инстинкты». «Ваше высочество», — дрожащим голосом произнесла Ева, «не сочтите неблагодарностью и упрямством. Но как я могу сразу ответить, если вы еще не сказали, что именно я должна сделать?» «Ах это!» – небрежно бросил принц. «Сущую ерунду. Ты должна выйти замуж за моего брата. В смысле, женить его на себе». «Что, ваше высочество?» Ева изумленно распахнула глаза. «Да, ты не ослышалась. Я хочу, чтобы ты оказала мне эту услугу. Ты должна выйти замуж за моего брата. Хватит ему уже ходить холостяком». «Я помогу тебе. В ближайшее время ты останешься здесь, будешь учиться хорошим манерам, читать нужные книги, освоишь модные танцы и прочее. Некоторые особые уроки я дам тебе сам. Это не те уроки, о которых ты, должно быть, подумал. Все намного прозаичнее. Через несколько месяцев ты будешь готова, и я представлю тебя наследнику престола. Если мы потерпим поражение, ты не получишь Бармиаса, то я обеспечу тебя на всю жизнь, как обещал. Неплохая сделка, Ева, не правда ли? Поверь, даже своим любовницам я не оказываю такие милости». «Он сумасшедший, что ли?» — пронеслось у Евы в голове. Конечно, наследник престола Бармиас действительно жил холостяком. Будучи на 10 лет старше Грайнера, он не только не порадовал отца короля удачной женитьбы на какой-нибудь принцессе, он и вовсе не был замечен в связях с женщинами. Казалось, все его внимание занимает военное дело, обеспечение крепости андиорских границ, да некоторые вопросы внутренней политики. Но с чего вдруг этот благородный, опытный воин должен обратить внимание на Еву? У младшего принца точно что-то с головой. И это делает его еще более опасным. «Но, ваше высочество», — тверже сказала Ева, — «почему вы считаете, что у меня есть шансы привлечь внимание вашего брата, если даже самые красивые и знатные дамы потерпели в этом неудачу? И зачем вам нужно, чтобы он на мне женился?» «Я в восторге», — рассмеялся принц. «Ты думаешь и строишь фразы, словно выросла во дворце». «Только не это», — снова подумала Ева и промолчала в ответ, по-плебейски потупив голову, чтобы отвести подозрение. Принц усмехнулся. «А вот над манерами нужно будет работать. Ты должна была сделать книксон и ответить: благодарю, ваше высочество. Ваша высокая оценка — большая честь для меня». Или что-нибудь еще в этом духе. Столько же изысканно вежливое и лицемерное. «Что же, Ева, сядь, я тебе все объясню. Наверняка у тебя еще не очень много сил». Он подвинул ей небольшое креслице. Ева села. Принц остался стоять. Прошелся перед ней туда-сюда, небрежно провел рукой по столику, словно смахивая пыль. «Все просто, Ева. Я хочу стать королем. Во мне есть все для этого. Я буду лучше в этой роли, чем наш заматеревший вояка. Но я люблю своего брата. и не хочу убивать его, как это делали узурпаторы древности. Не хочу устраивать переворот. Я хочу лишить его права наследования законным путем. А что нужно для этого? Либо наследник должен быть или стать калекой, инвалидом, неспособным справиться с государственными обязанностями. Либо он должен жениться на женщине неблагородного происхождения. Это однозначно лишает прав на престол. Калечить брата я не собираюсь. Ведь, как я уже говорил, я люблю его. И я не чудовище. Даже если ты могла подумать иное сейчас. Остается вариант женитьбы. Понимаешь теперь, зачем мне это? Нет, он не сумасшедший. Он просто еще коварнее, чем казалось, подумала Ева. Да, ваше высочество, я понимаю. Прекрасно. Я научу тебя всему необходимому. У тебя будет отличная легенда о благородном происхождении. Вот, например. Принц взял со столика какую-то бумагу. Вот здесь данные о дочери маркиза Гуадор. Она, знаешь ли, умерла от стыдной болезни, и родители скрыли факт ее смерти. Формально юная маркиза живет и здравствует в отдельной провинции. Но мне удалось выяснить правду. Почему бы тебе не назваться этой маркизой и не выйти замуж за моего брата? Лояльность родителей я обеспечу. А потом, Ева, я сам инсценирую расследование твоего происхождения. Выяснится, что ты самозванка, что ты из простолюдинов. Тебе придется испытать момент позора. Но видишь ли, у нас в стране нет закона, преследующего тех, кто выдает себя за другую личность. Как-то так сложилось. Тебе ничего за это не будет. А мой брат? Либо он простит тебя, и ты останешься его женой, принцессой. Либо разведется с тобой. Но ты будешь обеспечен на всю жизнь. А брат мой, несмотря на развод и свою невиновность, лишится прав на престол. Ведь тут наш закон как раз неумолим. Факт женитьбы уже был. Свое участие во всех этих махинациях я, разумеется, смогу оставить в тени. Что же, Ева, скажи мне, ты готова пережить момент позора ради долгой благополучной жизни? Благополучной, усмехнулась Ева. Богатой, да. Но после такой аферы у нее не будет друзей. Ее ждет долгое богатое одиночество. Вряд ли такую жизнь можно назвать благополучной. Что, впрочем, лучше, чем валяться в канаве? Ваше высочество, а что будет, если я откажусь? Твердо спросила Ева. О как! Смелая девочка! Что ж, тогда ты просто уйдешь отсюда, в той одежде и с тем, что было при тебе, когда мы тебя подобрали. Наверное, ты думал, что можешь забрать всякие подарки, новые вещи, выглядеть прилично и устроиться на работу? Нет. Если ты не захочешь сотрудничать со мной, наши пути расходятся полностью. Ты лишаешься любых преимуществ. Я позабочусь, чтоб тебя никуда не приняли. Вероятно, ты в итоге умрешь, небрежно добавил принц. Или станешь проституткой. А этого ты, вероятно, не хочешь? Ведь при такой внешности давно могла бы прекрасно зарабатывать на поприще страсти. Прости, Ева. Теперь он посмотрел на нее серьезно. Мне нужны рычаги давления на тебя. Кстати, мой брат весьма красив, щедр и вежлив. Ты еще можешь полюбить его по-настоящему. Почему нет? Я не предлагаю тебе ничего постыдного. Можешь даже не допускать его до своего тела до самой свадьбы. Это даже приветствуется. Полюбить, а потом потерять, когда всплывет правда, подумала Ева. Помолчала, опустив взгляд. Что ж, принц поставил ее в безвыходную ситуацию, как она и ожидала. Ева закусила губу. Очень не хотелось отправляться на улицу, лишившись даже плаща, который подарил ей Кария. С другой стороны, ее выворачивало при мысли, что придется обманывать хорошего человека, каким считался старший принц. С третьей стороны, если бы она могла раскрыть свое инкогнито, то могла бы выполнить план Грайнера, но не пережить позора. Вместо этого стать королевой, сначала женой наследника престола, а потом вместе с ним взойти на трон. Если бы только она могла. И тут кое-что вспышкой сверкнуло у нее в голове. Опасная, зыбкая, но, вероятно, правильная идея. «Я вынуждена согласиться», — прямо посмотрев на принца, произнесла она. «Но хочу понимать, почему из всех женщин на свете вы выбрали на эту роль меня, ваше высочество?» «Отлично! Я рад, что у тебя хватает здравого смысла, Ева!» Принц радостно рассмеялся, подвинул себе кресло и сел напротив Евы. «Знаешь, почему мой брат не женился и не обращает внимания на женщин?» «Должно быть, он увлечен своими военными и государственными обязанностями?» Дипломатично ответила Ева. «Все же поражаюсь. Откуда в тебе столько корректности и знаний интеллектуальных понятий?» Задумчиво произнес принц, глядя на нее искоса. «Впрочем, сейчас не важно, почему ты вырос вот таким самородком». «Ты права, мой брат увлечен этими обязанностями. Но почему? Почему он погружен в них, обделяя себя простыми радостями жизни?» «Ответ прост, Ева. Когда-то у моего брата была возлюбленная, графиня Эдуара. Всего лишь графиня, поэтому отец был против их брака. Это сейчас он будет рад, если брат женится, даже на затрапезной баронессе из Медвежьего угла. Лишь бы женился, и лишь бы девушка была не простолюдинкой. Так вот, звали нашу баронессу Еменина. Ема. Весьма символично, если учесть твое имя», — усмехнулся принц. «Встань, Ева». Ева послушно поднялась на ноги, недоумевая, чего желает принц. Он же легко коснулся ее спины, заставив ворох острых мурашек пробежать по телу, и направил к большому зеркалу на стене, примерно как Кария несколько дней назад. «Так вот, Ева, у нашей Емы были такие же тонкие хрупкие плечи, как у тебя». Принц едва ощутимо прикоснулся к ее плечам, словно хотел обозначить, где именно у Евы плечи, полуобнаженные в этом платье. Ева вздрогнула. Кто знает, не захочет ли все же принц насладиться ее телом, пока готовит к атаке на брата. «Не дергайся, Ева». Принц взял за ее плечи крепче. «Я не собираюсь пригубить вино, прежде чем подать бокал брату». Она была такого же ростом. Тоже стройная. Впрочем, не настолько худая. «Но я надеюсь, мы откормим тебя за эти месяцы». И у нее были такие же тонкие нежные черты лица, словно она родилась принцессой. Зеленые глаза того же оттенка, что ты видишь в зеркале. И волосы. Шикарные волосы, светло-каштановые, как твои. Ох, брат очень любил свою нежную малютку Ему. Но однажды, когда он был на войне, в столице разразилась эпидемия зеленой чумы. И Ему умерла одной из первых. Вернувшись, брат смог лишь постоять на ее могиле. Вот так, Ева. С тех пор он не обращает внимания на женщин и не желает жениться, храня верность своей прежней любви. Думаю, единственный шанс заставить его влюбиться и жениться – это вернуть ему Ему. Или девушку почти такую же, как Ема. С такой же внешностью, манерами, характером. Так что, дорогая моя, тебе придется научиться быть как она. И вот эти уроки дам тебе я, потому что я, в отличие от учителей, знал Ему, и она мне даже нравилась. Нам предстоит много работы. Он, наконец, отпустил ее плечи, отошел, а Ева осталась растерянно стоять перед зеркалом, глядя на свое отражение. Да, она снова была почти красива, и вполне вероятно, что похожа на незнакомую умершую девушку. Но какую же низость выдумал Грайнер? Предложить старшему брату специально обученную куклу, лживую замену его былой любви, а потом растоптать и эту любовь, когда вскроется обман. Если бы только она могла в этом не участвовать. В тот момент, глядя в глаза своему отражению, Ева утвердилась в своем решении, принятом буквально несколько минут назад. Она должна подчиниться сейчас. Но поступить так, как подсказывает совесть, даже если это убьет ее саму. «Кстати, Ева, Принц бросил на нее лукавый взгляд. «Надеюсь, тебе не придет в голову обмануть меня. Все мои люди, безусловно, мне преданы, тем более, что большинство из них будет думать, будто я взял тебя в любовницы. Ведь ты будешь жить в апартаментах, соседних с моими, удобных для ночных визитов. Кстати, это весьма хорошая легенда. Учителя тоже будут преданы мне, но ты... Не пытайся выдумать что-нибудь вроде «я сейчас соглашусь, а потом раскрою правду старшему принцу, а он в своем благородстве меня защитит». Этого не будет. Я растопчу предательницу прежде, чем мой брат защитит ее. Ты поняла меня, Ева? Ева с громко бьющимся сердцем обернулась к нему. Коварный принц читал ее как открытую книгу. Не учитывал лишь одного, того, что у нее есть своя особая тайна, которая несколько меняла положение вещей. Конечно, ваше высочество, я слишком ценю вашу милость и предоставляемые мне возможности. Принц одобрительно покачал головой. Его взгляд стал отрешенным. Тогда иди. Я распорядился, чтобы тебя отвели в новые апартаменты. Туда к тебе придет учитель по этикету и хороший портной, чтобы снять мерки и шить тебе подобающий гардероб. Вечером ты будешь ужинать со мной. Проверю, как прошел первый урок этикета. Принц снова усмехнулся, вызвал Карию, и Ева, сделав книксон, пошла за ней. «Как же я рад, что вы договорились!» — воскликнула Кария в коридоре, погладив Еву по плечу. «Умная девочка! Молодец, что согласилась на все!» «Если бы ты знала, на что я согласилась!» — подумала Ева со вздохом. «Еще вопрос, что хуже. В смысле, что более аморально, унизительно и опасно».